Глава 64. Шикарные брюки. Несмотря на утро, в Нью-Йорке стояла пасмурная погода, похоже, намечался дождь. Вчера Ван Ян на самолете прилетел из Лос-Анджелеса в это большое яблоко. Он остановился в том же отеле на Парк-авеню в Манхэттене, что и в прошлый раз. Поблизости располагался Бродвей, где было удобно просматривать кандидатов на роль Джуна. Ван Ян морально подготовился, что задержится в Нью-Йорке на некоторое время, если Натали Портман не подойдет на роль Джуна или откажется играть. В этом случае ему придется провести кастинг в Нью-Йорке, ибо почти все лос-анджелесские актрисы соответствующего возраста уже были отсеяны. «Марк, я и так в курсе. Какой же ты зануда!» — раздраженно говорил в мобильник Ван Ян, стоя на балконе и любуясь городским видом. «Я не стану специально все портить. Раз уж прилетел в Нью-Йорк, то приложу все усилия, чтобы выполнить это дело. Если Натали и впрямь подойдет, я не отстану от нее, даже отправлюсь за ней в Гарвард». «Идет», — из динамиков донесся смех Стрэнга. «Ян, я ведь тоже забочусь о твоем фильме и компании. Но раз ты так говоришь, то я спокоен. Покажи Натали свое неотразимое обаяние. Иди ты», — рассмеялся Ван Ян, отключил связь и вернулся в номер. Встреча с Натали Портман была назначена в кофейне на 9:30. Видя, что время уже поджимает, Ван Ян взял портфель, где лежал сценарий Джуна, и вышел из номера. Оказавшись в знакомом коридоре, он посмотрел на одно место возле стены и смутно вспомнил ту вызывающе одетую и ярко накрашенную девушку, потом отвел взгляд и широким шагом удалился. Бип-бип, бип-бип. Слыша пронзительные автомобильные сигналы и видя застрявшие в пробке желтые машины, сидевшие на заднем сидении такси, Ван Ян нахмурился. Он повернул голову назад и увидел, что сзади тоже образовалась жуткая пробка, которой будто не было ни конца, ни края. Он посмотрел на время. Уже было почти 9 часов. Он невольно пожаловался. «Эй, почему такая большая пробка?» Тучный чернокожий водитель пожал плечами, сказав: «Это Нью-Йорк, здесь такие пробки каждый день». Ван Ян понял, что немного просчитался со временем. При прошлом посещении Нью-Йорка он не был в этом районе и не думал, что попадет в такую пробку. За 10 минут они, кажется, не проехали и 100 метров. Он хмуро спросил: «Приятель, к скольким, по-твоему, мы сможем приехать?» Таксист, посмотрев в зеркало заднего вида, с беспомощным видом ответил: «Сказать точно не могу. Обычно пробка не такая большая. Видимо, впереди что-то случилось, кто его знает». Ван Ян снова посмотрел вперед и назад. Везде по-прежнему был длиннющий желтый транспортный поток. Он с некоторым беспокойством спросил: «А еще далеко до моего места?» «Да не сказать, где-то несколько кварталов», — ответил водитель. Ван Ян, доставая деньги из кошелька, произнес: «Если побегу, как лучше добраться?» Ему никогда не нравились опоздания и пропуски запланированных встреч. И это относилось как к посторонним людям, так и к нему самому. Выслушав указания таксиста, Ван Ян заплатил за проезд, с портфелем в руке вышел из машины, закрыл за собой дверь и стремительно понесся вперед. Пробежав 2 квартала, Ван Ян прислушался к недавним указаниям таксиста, чтобы сократить путь, но вскоре обнаружил, что заблудился. Вокруг стояли старые здания, местность выглядела заброшенной, поблизости отсутствовали люди. Неизвестно, что это было за место. Ван Ян машинально тихо выругался. Черт! Продолжая идти вперед, он достал мобильник. Уже наступило почти 9:30, но ему не особо хотелось звонить Натали, чтобы он ей сказал: «Я припозднюсь, потому что заблудился». Он собирался найти какого-нибудь прохожего и узнать у него дорогу. Может, кофейня как раз находилась где-нибудь в окрестностях. Если же это не так, тогда все-таки придется позвонить. Пройдя еще небольшую часть пути, Ван Ян в итоге вышел из зоны старых зданий и оказался на внешней улице. Времени становилось все меньше, и его брови все сильнее хмурились. Неожиданно он увидел впереди несколько человек, и в глазах пробежал блеск. Наконец-то люди. Но он моментально понял, что что-то не так. Было лишь видно, что на небольшой дороге с односторонним движением черный легковой автомобиль передом врезался в припаркованный на обочине синий легковой автомобиль, а сзади еще расположилась полицейская машина. У дороги стояла встревоженного вида чернокожая женщина средних лет, у которой на руках была маленькая девочка с коричневыми волосами. Она жалобно и упорно умоляла одетого в униформу дорожно-патрульной службы полицейского: «Сэр, помогите мне, у моей дочери приступ астмы, Ей нужно искусственное дыхание и массаж сердца. Эй, я ведь не умею делать искусственное дыхание и массаж сердца, безразлично усмехнулся белый полицейский. Я лишь знаю, что вы двигались в противоположном направлении на дороге с односторонним движением, еще и врезались в машину. Вы должны проследовать со мной в полицейский участок. Он достал из-за пояса наручники. Ван Ян подошел и как бы невзначай подслушал их разговор. Похоже, что полицейский собирался задержать чернокожую женщину, а дочь этой женщины. Ван Ян, нахмурившись, окинул взглядом девочку в объятиях женщины. Той было примерно 6-7 лет. Глаза плотно прикрыты, лицо бледное, губы синие, она будто уже скончалась. Сердце Ван Яна тут же сжалось, он невольно воскликнул. «Господи, боже мой, надо успеть, пока она еще дышит, пока еще дышит». Слезы ручьем стекали по лицу женщины. Утром у ее дочери внезапно обострилась астма, она позвонила 911, но из-за пробок машине скорой помощи требовалось много времени, чтобы приехать, поэтому женщина сама повезла дочь в ближайший госпиталь. Так как времени было в обрез, она поехала по дороге с односторонним движением, но врезалась в припаркованный автомобиль, после чего к ней пристал белый полицейский. Она смотрела на полицейского, продолжая умолять: «Отпустите нас, Бриана, моя дочь, она долго не продержится». Стоявший рядом Ван Ян тревожно огляделся по сторонам, затем, уставившись на полицейского, нервно закричал: «Немедленно довезите эту девочку до госпиталя на своей машине, нужно срочно оказать помощь». «Китаец, не учи меня, как работать», – заворочил полицейский и хладнокровно произнес: «Уж простите, но я полицейский, а не врач, я должен выполнять свои обязанности. Это мой долг». Женщина посмотрела на свою дочь и так разволновалась, что вся зашаталась и чуть было не рухнула на землю. Она слезно просила: «Мистер полицейский, отпустите нас. Госпиталь всего в двух кварталах отсюда». Еще несколько прохожих начали укорять полицейского, говоря: «Дайте им уйти. Девочке, видимо, действительно требуется помощь. Мистер полицейский, нельзя запускать ее болезнь». Но они явно не планировали оказывать реальную помощь. «Твою мать!» Не удержавшись, выругался Ван Ян. У него на глазах помирала девочка. Он машинально сжал кулаки, заорав: «Да вы спятили!» Он видел, что этот полицейский настоящая сволочь. Возможно, тот был расистом или у него поехала крыша. Так или иначе, этого типа не волновала жизнь маленькой девочки. Он, глядя на заплаканную чернокожую женщину, крикнул: «Мэм, я отнесу ее в больницу, нельзя терять ни секунды». У него тоже могла быть в будущем дочь, что уж там, он почти обрел дочь, поэтому он просто не мог остаться в стороне, пусть даже из-за этого у него возникнет немало хлопот. Женщина робко взглянула на Ван Яна и покрепче сжала дочь в своих объятиях. «О чем вы думаете?» Не находил себе места Ван Ян, бешено схватившись за волосы. Затем он вдруг о чем-то подумал. Достал из кармана кошелек и документы и вместе с портфелем протянул вещи чернокожей женщине, взволнованно сказав: «Пожалуйста, иначе не успеем спасти Бриану». Женщина решительно кивнула. Ван Ян взял у нее девочку к себе на руки, спросив: «Больница впереди в двух кварталах, верно? Идти по прямой?» «Да, впереди. Как выйдете с односторонней дороги, поверните налево и идите прямо», — обеспокоенно сообщила женщина. Полицейский же нахмурился, сказав: «Эй, китаец, ты что удумал?» Ван Ян, проигнорировав хладнокровного полицейского, покрепче обнял девочку по имени Бриана и быстро побежал в сторону больницы. Двигаться нужно было по прямой, поэтому он не опасался, что заблудится. Несколько прохожих обменялись растерянными взглядами. Чернокожая женщина, закрыв глаза, перекрестилась. Полицейский, присмотревшись к удалявшемуся силуэту Ван Яна, ничего не произнес, а в это время стоявший неподалеку сзади белый мужчина средних лет с бакенбардами тоже кинулся бежать. В руках у него был длиннофокусный объектив. В процессе погони он нажимал на затвор, то и дело раздавались щелчки. Ван Ян с девочкой на руках бежал не слишком быстро. Вскоре тот папарацци догнал его и щелкнул фотоаппаратом. Ван Ян, почувствовав на своем лице вспышку, не остановился, но взглянул в бок и изумился. Каул безостановочно нажимал на затвор. Он улыбался, словно испытывал удовольствие от удивления Ван Яна. «Здравствуй, волшебный юноша!» Он вплотную бежал рядом с Ван Яном и с улыбкой восторгался. «Ничего себе, ты занимаешься спасением человека, волшебный юноша, ты получишь новое прозвище. Юный врач, юный супермен», — он с небольшой издевкой вымолвил. «Скажи же, что ты сейчас чувствуешь, отвали», – холодно отозвался Ван Ян. Он не желал становиться никаким суперменом, лишь хотел спасти одну прекрасную жизнь. Она была всего лишь маленькой девочкой, она должна была жить дальше. Ван Ян, продолжая бежать, опустил голову и посмотрел на цвет лица девочки. Ей стало еще хуже, губы уже почернели. Ван Яна охватила паника. Будто открыв второе дыхание, он немного ускорился. Встречавшиеся по пути пейзажи улицы быстро оставались позади. Он посмотрел на бежавшего рядом Каула, выкрикнув: «Каул, помоги мне, проверь, дышит ли еще девочка». Не снижавший скорости, Каул принял беззаботный вид и потряс в руках фотоаппаратом, сказав: «Ты же видишь, у меня заняты руки». «Да ладно», — нервно крикнул Ван Ян и, заметив, что Каул остался равнодушен, настойчиво попросил: «Пожалуйста». Каул убежал вперед и, фотографируя анфас мчащегося Ван Яна, со смехом говорил: «Нет времени, я должен сделать достаточно снимков с тобой, потом куплю себе спорткар». Ван Ян стиснул зубы. Он приподнял девочку и поднес свое лицо к ее носу. Почувствовав слабую струю воздуха, он слабо улыбнулся. Девочка еще дышала, о боже! — воскликнул бежавший впереди Каул. «Волшебный юноша, ты целуешь маленькую девочку, ей ведь всего 7-8 лет, это серьезное преступление». Он захохотал, тряся своим фотоаппаратом. «Я уже заснял, тебе некуда деваться». Ван Ян не обращал внимания на этого ничтожного человека и без конца твердил про себя: «Беги быстрее, беги быстрее». Он максимально ускорился. Вскоре Ван Ян выбежал с односторонней дороги, но представшая взору дорога с двусторонним движением была по-прежнему забита желтыми легковыми автомобилями. Все машины почти застыли на месте. Ван Ян же, не останавливаясь и придерживая чернокожую девочку, повернул налево и продолжил быстро бежать. «Юный супермен, не беги так быстро, у меня не получается сделать четкие снимки». Каул непрестанно снимал спереди и давал свои рекомендации. «И бежишь ты не слишком изящно, прими позу получше». «Подожди». Он остановился, загородив дорогу, и весело произнес: «Убери немного руки, я хочу сфотографировать лицо девочки. Ой, взгляни на нее, бедняжка, настоящая мразь». От слов Каула в груди Ван Яна все сильнее вспыхивало пламя гнева. Ему так и хотелось расквасить черепушку Каула. Не став замедляться, он прочно обнял левой рукой девочку, а правой рукой с силой оттолкнул преградившего дорогу Каула. Последний мигом потерял равновесие и упал, ударившись о мусорный бак, стоявший на краю дороги. Он выругался и немедленно пустился в погоню. Прохожие на улице с изумлением и недоумением наблюдали за этой странной сценой. Темноволосый юноша бешено несся с чернокожей девочкой на руках, а рядом следовал мужчина средних лет, который все фотографировал. Прохожие не понимали, что происходит. Было только видно, как залитый потом темноволосый юноша бежит все быстрее и, похоже, направляется к госпиталю впереди. И действительно, вскоре силуэт юноши пропал в дверях больницы, а за ним последовал и фотограф. «Помогите!» – взволнованно закричал Ван Ян, едва вбежав в приемную. «Кто-нибудь! У девочки приступ астмы, ей нужны искусственное дыхание и массаж сердца. Боже, на помощь!» Все в приемной посмотрели в его сторону. Тут же один врач и несколько медсестер ринулись к нему. Увидев девочку с почерневшими губами, мужчина в белом халате и со стетоскопом на шее насупился и спросил Ван Яна: «Как давно случился приступ?» Ван Ян, жадно глотая воздух, положил девочку на носилки на колесах и сказал: «Не знаю, больше получаса назад. Поторопитесь, надо срочно спасти ее». Медсестры торопливо повезли носилки в отделение реанимации, надев на лицо девочки кислородную маску. Врач сопровождал их. Послушав сердцебиение девочки, он невозмутимым, но подгоняющим тоном произнес: «Состояние критическое, сердце уже остановилось, немедленно приступайте к срочной СЛР, сердечно-легочной реанимации». Хух, хух. Ван Ян тяжело дышал, по лицу струился пот и капал на пол. Сердце уже остановилось. Он посмотрел на зеленые шторы впереди, за которыми скрылись медработники, и ощутил бессилие и страх. Как же так? Девочке всего 6-7 лет, она не должна так рано покинуть этот мир. Она еще не прожила детство, не насладилась молодостью. Нет, все будет в порядке. С Брианой обязательно все будет в порядке. Прибывший следом Каул пригнулся и сфотографировал вспотевшего Ван Яна, лицо которого выражало мольбу и беспомощность. Он нажал на затвор, похвалив: «Вау, отличная мимика. Такое я снимаю впервые. Ха-ха». Снимок будет стоить как минимум $1000. Юный Супермен, встань в победную позу. Давай же, Ван Ян, бросив на него взгляд, холодно спросил. В тебе еще осталось что-нибудь человеческое? Кау, сжимая в руках фотоаппарат, пожал плечами и со смехом ответил. Мне все равно. Ну хорошо, я помолюсь за эту девочку и пожелаю ей удачи. Но какое отношение это имеет ко мне? Я всего лишь журналист. Он, заметив покрасневшие глаза и сжатые кулаки Ван Яна, рассмеялся. А во, что, волшебный юноша, хочешь побить меня? Хм, давай, быстрее же. Он не верил, что этот режиссер китайского происхождения будет бить его. Звезды всегда боятся испортить свой имидж. Конечно, если режиссер в самом деле распустит руки, он, Кау, воспользуется случаем и сделает несколько снимков. Так даже будет лучше. Урод. Ван Ян ненадолго закрыл глаза и вспомнил, как Кау преградил ему дорогу. Тревога и страх, которые были у него на сердце, вдруг преобразились в небывалую ярость. Он, еще не успев отдышаться, сделал два шага и мрачно обратился к Кау. «Хочешь, чтобы я избил тебя?» Кау беззаботно улыбнулся. «Давай». Ван Ян холодно ухмыльнулся, резко выхватил у Кау фотоаппарат и, не дожидаясь, когда тот отреагирует, занес фотоаппарат над своей головой и со всей силой швырнул на пол. Бац! Фотоаппарат ударился о мрамор и разлетелся на множество частей. «Твою мать, тебе конец!» Гневно прорычал Ван Ян и, не успев договорить, замахнулся кулаком. Крепко сжатый кулак смачно врезался в щеку Кала. Ван Ян злобно крикнул. «Я уже давно хотел отлупить тебя, сукин ты сын!» Господи, подвергшийся удару Кал, ковыляя, отступил на несколько шагов. Он пребывал в шоке. Этот режиссер китайцы впрямь ударил, обжигающая боль на лице доказывала этот факт. Но Кау ничего не сфотографировал, потому что его фотоаппарат. Он посмотрел на пол, где валялись части устройства, и ошарашенно промолвил. «Мой фотоаппарат. Там стоял самый дорогой объектив, который он когда-либо устанавливал, а теперь, сделав глубокий вдох, Кау внезапно выругался. Сволочь, ты труп!» И понесся на Ван Яна, собираясь его ударить. Ван Ян сразу уклонился от атаки Кала, затем ударил его кулаком по спине и пнул в колено, отчего тот упал и бешено закричал. В то же время Кал обхватил руками ногу Ван Яна, желая повалить его на пол. Увидев эту сцену, находившиеся в приемной коридоре пациенты, их родственники и сотрудники больницы всполошились. В чем дело? Они пристально наблюдали, как два человека вцепились друг в друга. Очевидно, китайский мальчишка лучше умел драться, притом уклонялся от всех атак мужчины средних лет. Зато у мужчины выпало несколько зубов, рот наполнился кровью. Кажется, он лишился рассудка, поскольку плотно сжимал ногу мальчишки, да еще и кусал ее зубами, из-за чего вся нога измазалась в крови. В это время наконец пролилась и кровь мальчишки. Он случайно наступил на осколок фотоаппарата, валявшийся на полу, мгновенно поскользнулся и упал, ударившись лбом об угол стены впереди. У него сразу пошла кровь. Проклятие! Ван Ян потер раскаленный лоб и заметил, что его рука покрылась кровью. Пламя гнева в его сердце разожглось до неконтролируемых масштабов. Он, уставившись на Кала, у которого уже опухли оба глаза, с хрустом сжал кулаки и собрался кинуться на него и свернуть ему руки. Пребывавший в мучительном положении Кал с трудом дышал и больше не хотел драться, да и был не в состоянии. Заметив убийственный взгляд Ван Яна, он испытал страх и суетливо закричал. «Эй, я сдаюсь, твоя взяла!» В этот момент на шум сбежались охранники, их было четверо. Двое немедленно схватили Ван Яна, один схватил Кала, а чернокожий главный охранник, окинув взглядом двоих зачинщиков драки и постукивая дубинкой в руках, крайне недружественным тоном вымолвил. «Кретины, что вы вытворяете? Здесь больница, а не арена. Хотите драки? Тогда валите отсюда подальше». Удерживаемый двумя охранниками Ван Ян помрачнел, но молчал, лишь слышалось его тяжелое дыхание. Пот и кровь на лбу, смешавшись вместе, стекали вниз и заслоняли части его обзора. Он постепенно успокоился, но кулаки не торопились разжиматься. Он, глядя на Кала, обратился к охране. «Я не хотел драться. Это тот тип попросил меня избить его. Будьте добры, вышвырните его отсюда». Видя, что Ван Яна взяли под контроль, Кал выпрямил спину и с возмущенным видом сказал охранникам. «Этот малец разбил мой фотоаппарат, и это он начал драку. Я вызову полицию». Он, посмотрев на Ван Яна, загалдел. «Волшебный юноша, тебе конец, я обязательно подам на тебя в суд, ты выплатишь мне денежную компенсацию, принесешь мне извинения и сядешь в тюрьму. Жди письмо требования от моего адвоката». Главный охранник, потеряв всякое терпение, махнул рукой. «Выведите их обоих». «Нет, я доставил пациента», — вскрикнул Ван Ян, расставив ноги в стороны, чтобы его не утащили. В этот момент он неожиданно увидел, как отдернулась зеленая штора отделения реанимации, и оттуда вышел белый врач, отвечавший за оказание первой помощи Бриане. Сердце Ван Ян тут же замерло, он громко окликнул: «Доктор, как девочка?» Он с трудом вырвался из схватки двух охранников и устремился к врачу. Охранники пожали плечами. Каул тоже был отпущен. Главный охранник злобно заявил Каулу: «Еще раз затеешь здесь драку, и я надеру тебе задницу». С этими словами он скривил губы и с дубинкой в руке ушел прочь. «Дерьмо!» — Каул харкнул кровью, шепотом выплескивая поток бранных слов. Он с болью посмотрел на осколки фотоаппарата, разбросанные по полу. «Чертов волшебный юноша!» Ван Ян тем временем подлетел к врачу и с дрожью в голосе спросил: «Доктор, что с девочкой?» Он был так напряжен, что у него перехватило дыхание, в голове царила пустота. Ему лишь хотелось услышать ответ врача. Врач слабо улыбнулся, сказав: «Девочке повезло, у нее восстановились сердцебиение и дыхание, она уже в порядке». Он с улыбкой похлопал Ван Яна по плечу и, как будто тоже испытав облегчение, произнес: «Опоздай ты еще на 5 минут, и, возможно, не удалось бы спасти ее». От слов, что девочка в порядке, в голове Ван Яна раздалась вибрирующий звук, словно восстановился источник питания. Он промямлил: «Боже мой». Все его тело размякло, он почти утратил способность твердо стоять на ногах. «Она в порядке, слава богу». Ван Ян сделал длинный выдох, улыбнулся и пожал врачу руку, промолвив: «Спасибо, доктор». «Хе-хе», — усмехнулся врач. Он, похоже, только сейчас обнаружил, что лоб и уголки глаз Ван Яна залиты кровью, поэтому удивленно спросил: «Что с тобой случилось? Нужна помощь?» Ван Ян потрогал лоб. «Всего лишь небольшая рана». Он покачал головой, с улыбкой ответив: «Ничего, я в норме». Доктор бросил: «Если нужна помощь, обращайся ко мне», и ушел. Ван Ян долго простоял на одном месте с глупой ухмылкой, держась за лоб. Он видел, как туда-сюда ходят врачи и медсестры в белых халатах, и думал: какие же они молодцы. Может, ему в прошлом стоило пойти в медучилище. Он, улыбаясь, обернулся назад и посмотрел в коридор, но не заметил Каула. Даже осколков фотоаппарата не осталось. В этот момент в больницу ворвалась чернокожая женщина средних лет. Это была мать той девочки. Взволнованная и растерянная, она увидела Ван Яна в коридоре. При виде его улыбки у нее будто камень с души свалился, но тревога не отпускала ее. Она нерешительно подошла и напуганным голосом спросила: «Сэр, моя дочь, Бриана, где она, что с ней?» «Мэм, она в порядке, с ней все хорошо», — ответил Ван Ян, чье лицо озаряла улыбка. «Ох, господи, слава богу». Женщина тут же облегченно выдохнула и закрыла глаза, но слезы безудержно потекли из глаз. Она, улыбаясь, вытирала слезы и слегка сумбурно говорила: «Спасибо вам, сэр, огромное спасибо. Я должна повидать Бриану, она меня до смерти напугала. Она мой ангел. Если бы лишилась ее, я бы, наверное, не смогла дальше жить». Она сделала пару шагов, как вдруг что-то вспомнила, обернулась и вернула Ван Яну портфель, кошелек и документы, сказав: «Сэр, это ваши вещи». Ван Ян забрал вещи обратно, а женщина, пожимая ему руку, опять поблагодарила: «Спасибо, сэр, вы хороший человек». Ван Ян покачал головой, вымолвив: «Мэм, скорее идите к Бриане, она нуждается в вас». Женщина взволнованно кивнула и устремилась в отделение реанимации. Видя, что женщина вошла в отделение реанимации, Ван Ян тоже сделал несколько шагов вперед, прислонился к стене и посмотрел в сторону отделения, которое уже не было завешено шторой. Он увидел, как мать с радостным и довольным видом поглаживает волосы Брианы, а у девочки было милое личико, она спокойно лежала на носилках. В данный момент медсестра что-то сказала чернокожей женщине и повезла носилки на выход, видимо, намереваясь перенести Бриану в больничную палату. Когда носилки проезжали возле Ван Яна, женщина улыбнулась ему и сказала дочери: «Бриана, этот дядя спас тебя». Бриана, покосив голову на бок, посмотрела на Ван Яна, показала приятную улыбку и вымолвила: «Спасибо, сэр, ты упорная девочка». При виде чернокожей девочки с двумя косичками сердце Ван Яна наполнилось теплом. Разве не такую жизнерадостную улыбку девочки он хотел увидеть? Брианна довольно помахала ему рукой на прощание. Ван Ян, наблюдая, как медсестра толкает носилки, смутно расслышал слова девочки. «Мама, почему у дяди одежда и лицо в крови?» «Это моя кровь», — Ван Ян невольно улыбнулся. Кровь на одежде принадлежала подонку Калу, а кровь на лице была его собственной. Только когда мать и дочь исчезли за углом коридора, Ван Ян отвел взгляд, посмотрел на портфель в руке и оцепенел, будто что-то вспомнил. У него же была назначена встреча с Натали Портман на 9:30. Он прибежал в приемную и взглянул на настенные часы, которые показывали 10:15. Теперь точно опоздал. Ван Ян горько вздохнул. Он меньше всего любил опоздания и срывы встреч, но в этот раз он простил самого себя. Несмотря на это, он все-таки быстро выбежал из госпиталя и, оказавшись на улице, поймал такси, после чего достал мобильник, собираясь позвонить Натали и узнать, до сих пор ли она сидит в назначенной кофейне или можно перенести встречу. Но увидев на экране мобильника трещину и обнаружив, что телефон разрядился и не включается, он про себя проклял Кала. Ван Ян, вытянув шею и постаравшись изобразить дружелюбное лицо, обратился к таксисту. «Эй, приятель, можешь одолжить ненадолго свой сотовый?» Белый водитель прямо заявил. «У меня нет сотового». Не в силах ничего поделать, Ван Ян вынужден был терпеливо дожидаться, когда его довезут. Утренний час пик уже давно прошел, поэтому на дорогах не было пробок. Вскоре он прибыл на соответствующую улицу, вышел из такси и побежал к кофейне. Сейчас было 10:30. Он опоздал на целый час. Ждала ли его до сих пор Натали? На этот счет Ван Ян не питал никаких надежд. На ее месте он бы давно ушел. Оказавшись у входа в кофейню, он не замедлил шаг, а в спешке ворвался внутрь. Как раз в этот момент наружу выходила молодая девушка с золотисто-коричневыми волосами. Остановиться уже не получилось, поэтому, чтобы не врезаться в нее, Ван Яну пришлось оттолкнуть ее. «Прошу прощения». Девушка испуганно вскрикнула и от его толчка чуть не упала. Она, насупившись, обернулась и окинула его мимолетным взглядом. Лицо ее выражало отвращение. «Эге». Ван Ян прошел несколько шагов в кофейне и резко остановился. На кого похожа та девушка? Золотисто-коричневые волосы, прямой, высокий нос, тонкие брови. Натали Портман. Ван Ян вновь поспешно развернулся и выскочил наружу, крикнув ей в спину. «Эй, эй, мисс Портман, подождите». Шедшая впереди Натали остановилась, оглянулась назад и, увидев того бесцеремонного типа, тут же опять нахмурила изящные брови, но когда она пригляделась получше, лицо моментально приняло изумленное выражение. Ее взору предстал залитый потом парень с портфелем, чья серая верхняя одежда была мятая и мокрой, вдобавок испачкана в кровавых пятнах. Даже издалека можно было ощутить вонь пота. Но изумило Натали то, что тем типом, кажется, был молодой режиссер Ван Ян, с которым у нее была назначена встреча. «Извините, я опоздал». Ван Ян подбежал к ней, с трудом дыша. Недавняя беготня и драка значительно вымотали его, поэтому, даже пробежав короткую дистанцию, он уже задыхался. Натали присмотрелась к нему. Чем это он занимался, до того как прийти сюда? Почему у него такой вид? Она с некоторым удивлением и с некоторым раздражением сказала: «Мистер Ван, пожалуйста, дайте мне причину опоздания». «Пробки», — с тяжелым дыханием вымолвил Ван Ян. Из-за усталости его мозг стал чуть медленнее соображать. Он постарался объясниться. «ГМ, в общем-то, пробки – это только начало истории. Я вышел из такси и побежал, потом заблудился». Натали с недоумевающим видом слушала его. У нее сразу создалось впечатление о нем как о чудаке. Она оборвала его, спросив: «А это кровь?» Ван Ян развел руками, ответив: «Ладно, мисс Спортман, все очень запутано. Я недавно подрался. Не сказал бы, что драка была ожесточенная, но у меня сломался мобильник». «Подрался?» Натали обалдела, у нее вырвалось. «Вы приехали в Нью-Йорк подраться?» Договорив, она слабо улыбнулся. «Интересный паренек. Это и есть волшебный юноша?» Она прежде раздумывала, что он за человек. Серьезный, юморной, но не думала, что он такой. «Возможно, драка – это лишь одна из целей», — со смехом произнес Ван Ян. По мере того, как успокоилось дыхание, мысли в голове упорядочились. Он предложил: «Мисс Спортман, почему бы нам не вернуться и не выпить кофе? Почитайте мой сценарий, скажите, заинтересованы ли вы в роли Джуна, хотя, конечно, я уверен, что заинтересованы. А я посмотрю на вашу игру, погляжу, Подойдете ли вы на эту роль? Это главная цель моей поездки в Нью-Йорк. Конечно, уверен, эти слова раззадорили честолюбие Натали, но на приглашение Ван Яна она не покачала, не кивнула головой, лишь сказала: «Мистер Ван, сейчас вопрос стоит в этикете и уважении». Она сделала паузу и продолжила: «Если ты актер, и какой-то режиссер назначает тебе встречу, чтобы обсудить сценарий фильма, но он опаздывает на час, вдобавок у него сломался телефон во время драки, а затем он заявляется в вонючей, испорченной одежде, притом на входе в кофейню бесцеремонно толкает тебя, а в итоге ты все равно с ним разговариваешь, что это значит?» Ван Ян почесал голову, почувствовав, что вопрос какой-то знакомый, и без раздумий ответил: «Значит, у него шикарные штаны». Отсылка на фильм «В погоне за счастьем», где главный герой произносит примерно ту же фразу. Натали посмотрела на его джинсы и слегка ухмыльнулась, сказав: «Самые обычные штаны». Тем не менее, договорив, она направилась обратно к кофейне. Ван Ян же пожал плечами и последовал за ней. За основу истории с девочкой взят реальный случай, который, правда, произошел в 2010 году в Нью-Йорке. Тогда мать торопилась отвезти дочь с астмой в госпиталь и по ошибке свернула на дорогу с односторонним движением. Находившийся там полицейский, заметив, что женщина двигается в неправильном направлении, остановил ее. Та попросила сделать девочке сердечно-легочную реанимацию, на что полицейский ответил, что не умеет этого делать. В конечном счете он все-таки позволил женщине поехать в госпиталь и при этом сопровождал ее на своей машине, но вместо того, чтобы включить сирену и быстро проехать через пробку, он просто следовал за машиной женщины. Когда они добрались до госпиталя, девочка к тому времени уже умерла. Затем в 2017 году вышел закон Брианы Эслав, обязывающий всех полицейских Нью-Йорка уметь оказывать сердечно-легочную реанимацию. Глава 65. Нужно время. Ван Ян, следуя за Натали, вошел в кофейню. В этом маленьком заведении сейчас находилось немного людей. Никто не заметил их либо не узнал, что это были феноменальный режиссер Ян и королева «Звездных войн» Натали. Оба человека уселись в относительно укромном углу, заказали у официанта две чашки кофе и какое-то время молча смотрели друг на друга. «У вас лоб кровоточит», — Натали со спокойным видом смотрела на Ван Яна. На его лбу зияла большая дыра, из которой непрерывно текла кровь и окрашивала его брови в красный. И он еще говорит, что драка не была ожесточенной. Натали в самом деле было интересно узнать, что же все-таки произошло, но она не хотела расспрашивать. Ой, Ван Ян тоже почувствовал на себе какой-то горячий поток. Видимо, из-за недавней беготни опять раскрылась рана. Он протер рукой лоб. «Пустяки, подержу немного, и все пройдет». Оглядевшись, он взял с кофейного столика синюю клетчатую салфетку, вытер с лица кровь, после чего скрутил ее и приложил к ране. Он с улыбкой покачал головой, сказав: «Давненько я не получал ранений, в этот раз я проявил неосмотрительность». Натали никак это не прокомментировала, разве что про себя недоумевала. «Этот парень часто дерется, кажется, его исключили из Южно-Калифорнийского университета именно за драку, его еще тогда несправедливо обвинили». Она опять окинула Ван Яна взглядом и про себя сказала: «Настоящий садист». И все же в ее душе возник какой-то странный порыв, некий голос будто сообщал ей: «Если сильно хочется, почему бы и не врезать?» Ван Ян, зажимая левой рукой рану на лбу, правый открыл черный портфель, вытащил оттуда сшитую стопку листов и обратился к Натали: «Мисс Спортман, это сценарий Джуна». «Хорошо», — Натали с интересом взяла сценарий. Она пришла сюда и проторчала здесь больше часа в ожидании Ван Яна как раз ради того, чтобы почитать этот сценарий. Ее очень увлекла история о беременном подростке. На самом деле несколько дней назад она получила приглашение в другой проект. Компания Fox собиралась снять фильм под названием «Там, где сердце». Это тоже была история о беременном подростке. 17-летняя девушка Навали беременна и сбегает со своим парнем в Калифорнию. В результате по пути туда, в Оклахоме, парень безжалостно бросает ее. Упорная Навали рожает ребенка в магазине Walmart. Эта любопытная история тоже тронула сердце Натали. Это был бы ни с чем не сравнимый опыт, сыграя она в такой картине. Поэтому, когда Натали по телефону услышала от Ван Яна сюжет Джуна, она сильно заинтересовалась. Ее звали в два фильма про беременных подростков. Казалось, будто сама судьба того требует. Открыв сценарий Джуна, Натали приступила к внимательному чтению. Она неторопливо перелистывала страницу за страницей и вскоре так увлеклась, что даже не заметила, как официант принес кофе. Ван Ян тихо ожидал, попивая горьковатый кофе. Глядя на лицо Натали, он пустился в несерьезные раздумья. Такое ощущение, будто эта девица резко повзрослела. Вроде бы еще недавно была такой миленькой Матильдой в Лионе. Он отвел взгляд и, опершись рукой о лоб, зевнул. Его вдруг охватила некоторая вялость, но вовсе не из-за усталости в теле, а из-за скуки. Он сделал еще глоток кофе и все равно не ощутил прилива бодрости. Наоборот, чем больше он пил, тем сильнее его клонило ко сну. Содержательные реплики, а характер Джуна еще более завораживающий. Натали со все большим увлечением читала сценарий. Джуна и по сюжету, и по стилю в корне отличалась от фильма «Там, где сердце». Основная история «Там, где сердце» сконцентрирована на событиях после родов, там поднимаются темы упорства и смелости женщин, уважения и проявления любви к человеческой жизни, обнаружения красоты и счастья рядом с собой. А сюжет Джуна сосредоточен на процессе беременности и на взрослении Джуна. Что по-настоящему очаровало Натали, так это сама героиня Джуна, которая по сравнению с упорной, доброй и чудесной Навали такая неординарная. Ей нравятся кровавые ужастики, нравится рок, она действует так, как ей заблагорассудится, она беспечна, ей плевать на мнение посторонних. Ее забавные действия и слова обладают особым шармом. Похоже, такого образа на больших экранах еще никогда не существовало. Для Натали это было нечто совершенно новое, в ней загорелось желание попробовать себя в роли Джуна. «Мистер Ван, как, по-вашему, следует изобразить Джуна?» Натали подняла голову и взглянула на Ван Яна, но тут же оцепенела, так как ее взору предстал задремавший Ван Ян, чья голова опиралась о руку. Она молча посмотрела на него некоторое время и, поняв, что он сладко спит, прикрикнула: «Мистер Ван, мистер Ван». Ван Ян внезапно встряхнул головой и, открыв глаза, вымолвил: «А, что, я тут?» Натали со смешком произнесла: «Мистер Ван, вы приехали в Нью-Йорк поспать?» «Я всего лишь задумался», — с улыбкой покачал головой Ван Ян. Просто он только что просматривал в своей голове «Черного лебедя». Сделав большой глоток кофе, он бодро спросил, немножко впал в транс: «Так что вы только что сказали?» Натали повторила свой вопрос, и Ван Ян пояснил: «Хаэм, Джуна, любопытная девчушка, у нее слегка грубоватая манера речи, но только слегка, нельзя с этим перебарщивать. Она остра на язык, но внутри очень мягкий человек». Он дал еще кое-какие комментарии, но, чувствуя, что выражается недостаточно ясно, прямо заявил: «Я вам покажу пример, смотрите». Ван Ян кашлянул и, подняв растопыренные ладони, высоким голосом промолвил: «У малышей есть ногти, ногти». Хоть он и старался, но его актерское мастерство все-таки было таким убогим, и это не говоря о том, что он изображал неординарную девочку, поэтому можно представить, каков был результат его представления. Сидевшая напротив Натали внимательно слушала и смотрела, но при виде комичного образа Ван Яна ей хотелось рассмеяться. Тем не менее она поняла, какого примерно эффекта он желает достичь. Дождавшись окончания его выступления, Натали кивнула, сказав: «Ладно, я попробую». Она открыла первую страницу сценария и прочитала про себя реплику, затем, нахмурившись, начала играть с раздраженным выражением лица: «Черт, банан, закрой свою пасть, а?» Договорив, она с некоторой нервозностью слабо вздохнула. «Нет, этого недостаточно», — покачал головой Ван Ян и выразил мнение. «В мимике до сих пор осталась некая благопристойность и воспитанность. Тон речи должен быть чуть более нетерпеливым, но не вспыльчивым. Нужно побольше заносчивости и откровенности». Он пожал плечами, добавив: «Высвободите свою другую сторону наружу». По этой же причине он рассматривал кандидатуру Натали. Он знал, что у этой девушки есть покладистая, культурная сторона, но есть и безумная сторона, которая со временем постепенно проявится, как, например, в «В значит Вендетта», где она налысо побреется. И это только один из примеров. Так или иначе, Ван Ян хотел увидеть другую сторону этой девушки, родившейся под знаком близнецов, а не прежнюю Натали Портман. Но при этом он не хотел, чтобы она достигла полного безумия, всего должно быть в меру. Свою другую сторону — сердце Натали подпрыгнуло, словно кто-то раскрыл ее тайну. Она молча поглядела на Ван Яна, желая спросить, что из себя представляет моя другая сторона, но не стала этого делать, а призадумалась и вновь начала выступать. Лицо приняло нетерпеливое и раздосадованное выражение, голос звучал сердито. «Черт, банан, закрой свою пасть!» А, заметив, как обогатилась ее мимика, Ван Ян кивнул и произнес: «Уже почти создали нужный образ, осталось только побольше высвободить себя». Натали выступила еще два раза и наконец достигла результата, который требовался Ван Яну. Далее она произнесла несколько реплик, после которых Ван Ян признал, что она и впрямь гениальная, одаренная актриса. Кстати, пока Натали с огромным воодушевлением хотела продолжить кастинг, Ван Ян вдруг о чем-то подумал, открыл портфель и достал запечатанную пластиковую трубку для курения. Это был важный атрибут, подчеркивающий натуру Джуна. Ван Ян передал трубку слегка недоумевавшей Натали, сообщив: «Попробуйте. Джуна нравится держать в зубах трубку, хотя она вообще не курит». Натали, кивнув, взяла трубку, разорвала упаковку, покрутила в руках и зажала в зубах. Она увлеченно поигрывала с трубкой, состроив гримасу безразличия. «Неплохо, у нее есть свой стиль», — оценил про себя Ван Ян. Он, будто подстрекая, произнес: «Скажите какую-нибудь ненормативную лексику, например, опишите непристойным словом женщину». Натали прямо и равнодушно вымолвила: «Шлюха». «Ага», — согласился Ван Ян. Натали, придерживая одной рукой трубку у рта, посмотрела на Ван Яна и беззаботно сказала: «Ну ты и шлюха». «Ой, спасибо», — невинно улыбнулся Ван Ян, а затем серьезно произнес: «Попробуйте тот эпизод, где Джуна рассказывает родителям о своей беременности». Натали будто всю жизнь исполняла роль Джуна. Она, держа в руке трубку и с беспечным видом пролистывая сценарий на столе, ответила: «Окей». Поскольку Ван Ян опоздал на час, они проговорили недолго, затем наступило обеденное время. Оба человека пошли обедать в ресторан, располагавшийся на той же улице, а после возвратились обратно в кофейню, где провели долгую беседу. Встреча закончилась ничем. Натали вернулась домой со сценарием Джуна, а Ван Ян вернулся в отель. На вопрос, подходит ли Натали на роль Джуна, Ван Ян мог смело сказать, что подходит. Конечно, ее манера игры в некоторой степени отличалась от игры Эллен Пейдж, но Ван Ян никогда не ставил себе цель найти клона Эллен Пейдж. В этом и заключается притягательная сила превосходных актеров. Их невозможно скопировать. Эллен Пейдж всего одна, и Натали Портман всего одна. Это как если бы два режиссера экранизировали одинаковый сценарий или как если бы два монтажера монтировали одинаковый фильм, всегда будут разные результаты работы. Если за эталон брать Эллен Пейдж, то ни один человек не будет ей соответствовать. Можно только сравнивать актерские способности и уровень понимания своего персонажа. Всего за каких-то полдня Натали продемонстрировала себя лучше остальных нескольких тысяч девушек, которых Ван Ян проверил. В плане игры она легко усваивала, чего хочет Ван Ян, а в плане понимания Джуна она особенно заслуживала уважения, так как предложила множество своих идей и взглядов, а не тупо следовала указаниям Ван Яна. Вероятно, в этом и заключается преимущество превосходного актера. В любом случае Ван Ян не смел отрицать, что среди актрис, с которыми он уже посотрудничал, Натали была самой крутой. Рэйчел недоставала немного опыта в выступлениях, а Джессика. Неудивительно, что в памяти Ван Яна содержалась информация о том, что в 2011 году Натали выиграет Оскар за лучшую женскую роль, а Джессика получит золотую малину за худшую женскую роль второго плана. Ван Ян встряхнул головой, прервав свои мысли, и сказал себе: «Моя любимая еще молода. Главное, чтобы она не участвовала в низкосортных картинах и продолжать постепенно развивать свою игру, тогда все будет хорошо». Приняв горячий душ и переодевшись в чистую комфортную одежду, Ван Ян обработал рану недавно купленным лекарством и во время дезинфекции кривил губы от боли и ругался: «Гребаный кол, урод, подонок». Вскоре после обработки раны он получил звонок от Стрэнга. Ван Ян наблюдал с балкона за городским пейзажем. Сумерки почти сгустились, прохожих на улице стало заметно больше. Когда Стрэнг спросил о результате прошедшей встречи, Ван Ян, опершись о перила, произнес в мобильник: «Пойдет. Она не идеальная Джуна, о которой я мечтал, но уже стала идеальной Джуна. У нее свой стиль и свое понимание». Он вдруг удивленно спросил: «Марк, зачем ты меня так подгонял? Ты ведь все равно не получишь комиссионных за Натали». «Ха-ха», — рассмеялся Стрэнг. «Вообще-то мы с моей женой поклонники Натали Портман. Мы обожаем эту девочку. Хе, она здорово сыграла в первом эпизоде «Звездных войн». Поэтому ты так почитаешь Натали?» Ван Ян закатил глаза и притворно строгим голосом произнес: «Марк, нельзя смешивать личные предпочтения с работой. Босс, «Ты напрасно на меня нападаешь. Натали разве не замечательная актриса?» Со смехом защищался Стрэнг, а затем лукаво вымолвил. «По правде говоря, есть еще одна важная причина. Сплетни о тебе и Натали. Это послужит отличным пиаром для Джуна. Если Натали сыграет Джуна, нам не придется волноваться, что к фильму утратит интерес. Сплетни». От этого слова у Ван Яна немного упало настроение. Он мрачно произнес: «Заранее предупреждаю, что кто бы ни сыграл Джуна, я не стану раскручивать фильм за счет всяких сплетен. Это самый никчемный способ пиара». Он сделал паузу и добавил: «Этот способ никогда, никогда не появится в пиар-программах ни одного моего фильма». Но он понимал, что если Натали сыграет Джуна, никакие сплетни и не придется выдумывать, ибо любящие высасывать все из пальца СМИ сами все сочинят должным образом. Под тем же нью-йоркским ночным небом, на Лонг-Айленде, в элитном районе, в доме семейства Хершлаг, урожденная фамилия Натали Портман, Хершлаг, Натали сидела за письменным столом в своей комнате и, держа в зубах ту пластиковую трубку, с нахмурившимся видом читала два сценария. Один назывался «Там, где сердце», второй – «Джуна». Сейчас ее больше привлекал сценарий Джуна и казался ей более интересным. Сценарий «Там, где сердце» тоже был превосходным, но характер и образ главной героини Навали выглядели такими заурядными. Доброта, упорство, оптимизм и еще множество прекрасных вещей были собраны в одной девушке, которой не повезло, но которая в конечном счете нашла счастье. Джуна же придавала чувство новизны. Ее своевольные поступки и своеобразная манера речи вызывали в Натали горячее желание сыграть данную роль. Но Натали отлично понимала одну вещь, и агент тоже неоднократно говорил ей, что сценарий – это лишь одна сторона, что в нем кроется мошенничество. Зачастую с виду хороший сценарий и хорошая роль после съемок превращаются в ужасный фильм. Зато с виду заурядный, ничем не привлекающий сценарий иногда может преобразиться в хороший фильм. Причина проста. Фильм не есть сценарий, это не один только текст, описывающий события. Фильм состоит из съемок сцен, игры актеров, импровизации на месте, постпродакшна, саундтрека. Все это влияет на картину. По одному сценарию можно снять абсолютно два разных фильма. Все-таки конечный результат зависит от режиссера и его режиссерских навыков. Читая отрывки из сценария Джуна, Натали с силой сжимала в зубах трубку, перед глазами смутно всплыло то юное лицо, испачканное в крови. Хватит ли у Ван Яна, этого режиссера китайского происхождения, который был старше ее на год, навыков превратить этот сценарий в хороший фильм? Она вспомнила классный мюзикл. Несмотря на скучный сюжет и посредственную игру актеров, вся картина была выполнена в едином стиле, получилась очень светлой, жизнерадостной и уютной. Смотреть это было приятно. Натали снова вспомнила мнение своего агента. Ван Ян – талантливый молодой человек, сейчас он пользуется большой популярностью. Учитывая его возраст, даже если фильм провалится, никто его не будет винить, а уж тебя и подавно. Но, учитывая твою нынешнюю популярность, ты можешь участвовать в более безопасных проектах. Участие в фильме «Волшебного юноши» не принесет твоей карьере пользы, но и не навредит ей. Принимай решение сама, но я должен напомнить тебе, что о вас с Яном ходят сплетни. Если будешь играть в Джуна, сплетни точно не закончатся. Сплетни? Скучно. Натали пренебрежительно ухмыльнулась. Она не обращала внимания ни на какие сплетни и не собиралась под их давлением выбирать себе роли. Она даже не знала, долго ли еще будет заниматься актерской карьерой. Ей хотелось столько всего сделать. Конечно, на данный момент ей больше всего нравилось театральное искусство. Она любила хорошие, занимательные истории. Она жаждала быть задействованной в этих историях. Если какую-то роль, которую она желала исполнить, в итоге забирал кто-то другой, она была готова сойти с ума. Вдобавок скоро начнется учеба в университете. Она изначально не планировала соглашаться на какие-либо роли. Единственной причиной, по которой она могла поменять свое решение, была заинтересованность. Натали, подперев руками подбородок, пристально смотрела на два сценария, лежавших на столе. Очевидно, ее пленила тема подростковой беременности, а к Джуна она испытывала больший интерес. Что если согласиться на участие в Джуна? Натали также внезапно вспомнила, как важно взаимодействие и взаимопонимание между актером и режиссером. Она не желала, чтобы неприятный ей человек орал на нее. Вообще-то в этом году она сыграла в фильме где угодно, только не здесь, который снял 50-летний режиссер тоже китайского происхождения Уэйн Ван. Сотрудничество получилось приятным, Уэйн Ван стал для нее как отцом, но это совсем не означало, что она сможет так же хорошо посотрудничать и с Ван Яном. Натали прокручивала в голове сегодняшнюю встречу с Ван Яном. Опоздал, подрался, невежлив с женщинами, дремал. Так много плохих впечатлений, и тем не менее ей это почему казалось немного забавным. В ушах будто раздавался голос: «Высвободите свою другую сторону наружу». Она пробормотала: «Свою другую сторону, Джуна». Ван Ян удобно лежал на кровати в отеле, накрывшись одеялом, и, держа в руке телефон, с довольным смехом говорил: «Джессика, я сегодня подрался». На другом конце провода тотчас раздался изумленный голос Джессики: «Что, Ян, ты в порядке? Зачем подрался?» Ван Ян беззаботно усмехнулся, ответив: «Ха, это долгая история. Я тебе все по порядку расскажу, но сперва угадай, с кем я подрался?» «С Кэллом». Рассказывая сейчас о том событии, он чувствовал, как выпускает пар. «Я этому говнюку выбил 3 зуба, ха-ха». Джессика же с тревогой промолвила: «Ян, ты первый распустил руки?» Ван Ян чуть помолчал и протянул: «Ага», сказав: «Не волнуйся, нам незачем его бояться. Джессика, сегодняшний случай меня реально взбесил. Если бы у меня был шанс вернуться в прошлое, я бы выбил ему 5 зубов». На следующий день рано утром Ван Ян, как обычно, проснулся и сделал зарядку, после чего вышел на улицу и сходил в газетный киоск, где от великого множества разнообразных журналов и газет разбегались глаза. Он наугад пролистал свежие выпуски нескольких газет по шоу-бизнесу и испытал облегчение, так как нигде не было никаких новостей про него. Ван Ян заодно купил несколько киножурналов и вернулся в отель. Всю первую половину дня он трудился над созданием постановочного сценария Джуна. Из-за этого он позабыл о времени. Вскоре наступила вторая половина дня. А пока он самозабвенно продолжал проектировать кадры, зазвонил мобильник. Ван Ян достал телефон и, увидев, что это Натали Портман, ответил на звонок: «Здравствуйте, мисс Портман». «Здравствуйте, мистер Ван. Думаю, я приняла решение». У Натали был решительный и уверенный голос. «Я согласна сыграть Джуна». Услышав этот ответ, Ван Ян невольно улыбнулся, встал и пошел на балкон, сказав: «О, отлично». Затем Натали произнесла: «Но, мистер Ван, понимаете, у меня скоро начнется учеба в университете, а я не хочу пропускать занятия, поэтому надеюсь, что съемки Джуна можно отложить до июня следующего года». «Что?» Ван Ян остановился, сильно насупившись. «Начать съемки только в июне следующего года? Похоже, придется снова проводить кастинг». Он задумчиво вымолвил: «ГМ, мисс Портман, в таком случае мне очень жаль». Прибывавшая сейчас на Лонг-Айленде Натали тоже сразу нахмурилась и слегка занервничала. С тех пор, как она приняла решение, она обнаружила, что страстно жаждет сыграть Джуна, но ей хотелось отложить съемки не только из-за учебы. Она неторопливо произнесла: «Мистер Ван, сперва выслушайте меня. Я надеюсь, что съемки пройдут в июне следующего года, потому что на то есть более серьезная причина. Мне нужно время, чтобы изучить героиню Джуна. Она весьма специфическая, эта роль необычайно сложная. Я хочу сыграть ее наилучшим образом». Натали звучала искренне. Ван Ян тоже всерьез призадумался, а затем услышал, как она сказала: «Характер Джуна, ее психика, перемены в ее душевном состоянии, ее манера речи и движений – все это я должна тщательно проанализировать и изучить. В течение полугода я буду заставлять себя играть эту роль в повседневной жизни. Уверена, что спустя полгода я смогу стать Джуна». В конце она уверенно добавила: «Поэтому мне бы хотелось получить эту роль. Уверена, что сумею взять ее под полный контроль». Ван Ян молчал, но слова Натали натолкнули его на некоторые мысли. Почему он проверил так много актрис, но не нашел лучшей Джуна? Причина, пожалуй, крылась в этом. Роль Джуна необычайно сложная, ее хорошее исполнение – это дело ни одного и ни двух дней, невозможно полагаться на одни подсказки Ван Яна. Даже Эллен Пейдж готовилась почти полгода. В течение этого времени она познакомилась с молодыми беременными девушками, провела с ними общение, подражала их походке и так далее. Она будто сама стала беременной. Черт, Ван Ян неожиданно подумал, не слишком ли наивен он был ранее? «Джуна – это не цифровой фильм «Паранормальное явление», который можно снять за неделю, и не классный мюзикл с идолами, где отсутствует упор на актерскую игру. Фильму «Джуна» требуется мощная опора в виде Джуна, но на ее роль обязательно нужна молодая актриса, а у любой молодой актрисы, естественно, небольшой жизненный опыт и недостаточно зрелая актерская игра. Даже гениальной, одаренной актрисе нужно время, чтобы прочувствовать эту роль. Если поспешить со съемками, то не факт, что даже Эллен Пейдж хорошо исполнила бы роль Джуна. Подумав об этом, Ван Ян стал колебаться. Неужели действительно стоит приступить к съемкам Джуна только через 9 месяцев? Глава 66. Не волнуйся, мисс Спортман. Ван Ян колебался. Неужели нельзя сразу приступить к съемкам, обязательно дожидаться июня следующего года? На самом деле он понимал, что просьба Натали разумна, но в глубине его души всегда скрывались чрезмерные надежды, из-за которых он медлил и не мог принять окончательного решения. Как раз в этот момент в дверь номера постучали. Ван Ян, взглянув в сторону двери, скорым шагом направился туда и, сжимая в руке мобильник с треснутым дисплеем, произнес: «Прошу прощения, подождите немного, ко мне кто-то пришел». Услышав, что Натали откликнулась, Ван Ян опустил телефон, открыл дверь и тотчас обалдел. В коридоре стояли двое мужчин средних лет в полицейской форме, на поясах у них виднелись пистолеты, которые они могли вынуть в любой момент. «Мистер Ван Ян?» – спросил белый полицейский с суровым лицом, смерив Ван Яна взглядом. «Я офицер Бретт, вы подозреваетесь в умышленном причинении вреда здоровью. Коул Ингстон обвиняет вас в том, что 23 августа 1999 года, то есть вчера, в частной больнице Парлика вы преднамеренно нанесли ему телесные повреждения. Мистер Ван, у нас достаточно оснований вас задержать. Вы имеете право хранить молчание, но обязаны пойти с нами». Договорив, он достал из-за пояса серебристо-белые наручники. «Ладно», — невозмутимо кивнул Ван Ян, совершенно не впав в панику, потому что еще прошлым вечером представил, что может произойти такая ситуация. Чертов Калу все-таки решил в него вгрызться. Ван Ян поднес мобильник к уху, сказав: «Мисс Спортман, у меня возникли кое-какие неприятности. Что касается Джуна, то я свяжусь с вами позже». На другом конце провода раздался недоумевающий голос Натали. «А?» – Ван Ян прямо ей сообщил: «Ко мне пришла полиция, я должен отправиться в полицейский участок, до свидания». Убрав телефон, он без всякой суеты выключил ноутбук в номере, надел черную ветровку, подошел к входной двери, взглянул на офицера Бретта, затем на наручники и, наморщив брови, промолвил: «Я с удовольствием готов содействовать полиции, но можно не надевать на меня эту вещицу». Бретт пожал плечами и окинул его предупреждающим взглядом, сказав: «Только без трюков». «Какие трюки я могу выкинуть?» Тихо рассмеялся Ван Ян, закрыл за собой дверь и направился к лифту, а двое полицейских, один спереди, другой сзади, сопровождали его. Несмотря на то, что он заранее предвидел такой исход событий, настроение у него все равно испортилось. Как-никак его впервые за 19 лет забирала полиция, и он вот-вот впервые окажется в полицейском участке в качестве подозреваемого. Они прошли по коридору, сели в лифт, прошли по фойе. Попадавшиеся по пути люди внимательно глядели на Ван Яна, которого сопровождали двое полицейских. Судя по их взглядам, они, наверное, считали, что Ван Ян какой-нибудь наркоман или наркоторговец, но вряд ли маньяк, иначе бы этого мальца вели в наручниках. Трое людей вышли из отеля, у дороги была припаркована полицейская машина. Офицер Бретт открыл дверь. В этот момент стоявший возле машины Ван Ян остро заметил краем глаза вспышку фотоаппарата. Он, нахмурившись, огляделся по сторонам и обнаружил впереди неподалеку чернокожего мужчину с длиннофокусным объективом, который непрерывно нажимал на затвор. Ван Ян сквозь зубы выругался. «Вот дерьмо, это был Никол, но какая разница? Тот тип определенно не был обычным фотолюбителем и являлся омерзительным папарацци, а это означало, что либо сегодня вечером, либо максимум завтра появится новость. Ван Яна задержала полиция». Отведя взгляд, Ван Ян со спокойным видом наклонился и сел на заднее сиденье полицейской машины. Рядом с ним уселся Бретт. Другой полицейский был за рулем. Когда машина медленно поехала, тот чернокожий папарацци побежал вдогонку, пытаясь сфотографировать сидящего внутри Ван Яна, но попытка не увенчалась успехом, ему лишь оставалось горько наблюдать, как удаляется машина. Наблюдая мелькавшие за окном городские пейзажи, Ван Ян достал мобильник и спросил: «Могу я сделать звонок?» Бретт не возражал. «Конечно». Ван Ян, облокотившись о жесткую спинку сиденья, нажал на кнопку вызова и, глядя в окно, тяжелым голосом вымолвил Марк. «Ха-ха, мой босс, вот так совпадение. Я как раз собирался позвонить тебе». Марк, похоже, был очень возбужденный, не дожидаясь реакции Ван Яна, радостно сообщил. «Есть хорошая новость, ха-ха. Ты попадешь на обложку журнала Time, они только что связались со мной. Это же здорово, твоя известность выйдет на новый уровень». «Аво, ну ничего себе», без всякого восторга вздохнул Ван Ян. «Попадет на обложку Time?» — он с насмешкой произнес. «Марк, есть и плохая новость. Меня задержала полиция». Стрэнг был ошарашен. Он немедленно спросил. «В смысле, за что тебя задержали?» Ван Ян, окинув мимолетным взглядом Бретта, потрогал рану на лбу и сказал. «Я подозреваюсь в умышленном причинении вреда здоровью. Папарацци Коул Лингстон возбудил на меня дело. Сейчас я с полицейскими еду в участок». Стрэнг тут же испуганно вымолвил. «Дерьмо», но сразу взял себя в руки и серьезно произнес. «Ян, ничего им не говори, сохраняй молчание, не раскрывай никаких сведений по поводу дела, не отвечай ни на какие вопросы. Что бы они ни спросили, скажи, что будешь говорить только в присутствии адвоката». «Понятно». Ван Ян кивнул, ответив. «Я знаю». Естественно, он это понимал. Он не был полным нулем в законе. В действительности он понимал, что пусть даже Коул подонок, все же именно он, Ван Ян, первым распустил руки, притом выбил Коулу как минимум 3 зуба, а это уже умышленное причинение вреда. «Ян, я немедленно договорюсь с хорошим адвокатом насчет твоего освобождения, но потребуется некоторое время», — сказал Стрэнг и вновь дал строгое наставление. «Запомни, ни в коем случае не разговаривай с полицией». «Знаю», — отозвался Ван Ян и, вспомнив того чернокожего папарацци, произнес. «Есть еще кое-что. Меня только что сфотографировал папарацци». Стрэнг беспомощно воскликнул. Так и знал, что это дело не получится скрыть. Наверняка это приятель Коула Лингстона. Они не упустят шанса поживиться, чертовы папарацци. «Эх, пока забудем об этом. Дождемся твоего освобождения, а там посмотрим, что делать дальше». Закончив телефонный разговор, Ван Ян молча уставился в одну точку и за долгое время моргнул лишь раз. Сидевший рядом Бретт, услышав от Ван Яна про какого-то папарацци, кажется, о чем-то подумал, снова озадаченно смерил взглядом Ван Яна и внезапно с удивлением вымолвил. «Подожди-ка, ты волшебный юноша. А боже, и почему я это только сейчас понял? Ты и есть волшебный юноша». Ван Ян слабо улыбнулся, ответив. «Ага». Бретт, чуть повеселев, произнес. «Моей дочери нравится твое кино. Тот классный мюзикл, она твоя преданная фанатка. Она приобрела 5 CD с саундтреком, желая получить в придачу плакат с твоим автографом, но так и не получила». Он торопливо достал из кармана блокнот и ручку и протянул Ван Яну, с улыбкой сказав. «Эй, дай автограф, моя дочь уже давно об этом мечтает». Ван Ян, кивнув, взял блокнот и ручку и поставил автограф. Бретт опять заговорил. «Пожалуйста, напиши. Желаю Кире Бретт быть вечно красивой и счастливой. Спасибо». Ван Ян написал требуемую фразу и, улыбаясь, подписал еще одну фразу. «Меня задержал твой отец, но, пожалуйста, поверь, я не садист». Он вернул блокнот и ручку Бретту, со смехом сказав. «Замолвите за меня перед ней словечко. Не хочу лишиться фанатки». «О, такого ни в коем случае не произойдет. Стоит кому-либо что-то плохое сказать про тебя, и этот человек автоматически становится ее врагом», — покачав головой, со смехом ответил Бретт. Когда он смотрел на автограф в блокноте, на его лице отразилась отцовская нежность. Он вздохнул. «Наконец-то я хоть как-то впечатлю свою Киру. Она сойдет с ума от радости. Это же личный автограф волшебного юноши». Сидевший за рулем чернокожий офицер с улыбкой промолвил. «Повезло, что ты выехал на это задание, не так ли?» Бретт рассмеялся и, посмотрев на Ван Яна, сказал. «Волшебный юноша, снимай побольше хороших фильмов, не дай кумиру моей дочери превратиться в падшую звезду». Ван Ян кивнул, а Бретт похлопал его по плечу, добавив. «Моя дочь ждет твою новую работу. Фильм, как же он называется?» «Джуна», — улыбнулся Ван Ян. Бретт воодушевленно кивнул. «Да, Джуна. Прошу тебя, пусть это будет отличная картина», — он с любящей улыбкой произнес. «Кира всегда твердит, что Джуна станет суперкрутым фильмом, для нее это уже непреложная истина». «Я постараюсь», — ответил Ван Ян, чувствуя тепло в душе. Кира и остальные фанаты так верили в него, поддерживали его. Разве мог он их разочаровать? «Джуна станет суперкрутым фильмом, ему придется хорошенько постараться. Хотя Бретт попросил автограф, стал дружелюбнее и в дороге завязал с Ван Яном разговор, однако это вовсе не означало, что Ван Ян получил какие-либо льготы. По прибытии в участок Бретт с несколькими полицейскими устроил допрос, но, поскольку Ван Ян выбрал хранить молчание, все его ответы заканчивались так: «Я все расскажу в присутствии своего адвоката». Естественно, допрос не дал никаких плодов. В соответствии с порядком, Ван Ян был отведен в изолятор. Снаружи изолятора виднелась огражденная толстой решеткой комната, в которой находилось несколько временно задержанных человек, среди которых были негр с бандитским лицом и полностью покрытой тату шеей, пьяница, уснувший прямо на полу, а также неформального вида девушка с серьгами в ушах и пирсингом в носу и губах. Ван Ян вдруг о чем-то подумал, остановился и, посмотрев на сопровождавшего его полного полицейского, сказал: «Мне нужно сделать звонок».